Глава 21. Нас встретила невысокая и уже немолодая женщина с такой горделивой осанкой, что я восхитилась. «Моя мама, Тамара Николаевна», — представил ее мне Алексей. «Царица Тамара», — не удержалась я и ляпнула первое, что пришло на ум. Впрочем, женщина не обиделась и весело рассмеялась. Я наблюдала за ее улыбкой и понимала, что старший из братьев Вершининых — копия своей мамы. Именно такую улыбку, такую редкую, но такую обаятельную, я видела сегодня у шефа. Меня Алексей представил как свою невесту Элечку, снова в который уже раз за сегодня, заставляя меня краснеть. Но еще больше я покраснела, когда с мягкой улыбкой женщина стерла с щеки своего сына след от моей губной помады. И как я его раньше не заметила. Конечно, теперь она не сомневалась в том, что мы — жених и невеста. Сама я, правда, была уверена в обратном. Мы прошли в небольшую, но уютную и чистенькую квартирку, где Алексея мать тут же усадила за стол в гостиной, а я вызвалась помочь на кухне. Мне поручили нарезку сыра, и я, нарезая тонкие желтоватые пластинки, за непринужденным разговором решилась задать вопрос, который давно меня волновал. «Тамара Николаевна, а вы не знаете, почему Алексей поссорился с братом? Мне он рассказывать об этом не хочет». «Ну да, кто я ему такая, чтобы со мной свои семейные дела обсуждать? А может быть, и не только семейные. Может, они женщину не поделили? Хотя меня они, помнится, неплохо так делили в одной постели совсем недавно». «Знаю, конечно». «Как не знать?» — вздохнула женщина. «Сашенька, вы ведь его знаете, Эльдиночка? Сашенька очень похож на своего отца. Сережа всегда был сердцеедом. Да он и сейчас такой. Женщин покоряет только одним взглядом. Избалованный женским вниманием, он никогда не был образцом верности. А когда год назад он заявил, что встретил другую женщину, гораздо моложе и красивее меня, я не стала его держать и отпустила его к другой». Я ахнула. «Вот какие же эти мужики Короче, встречаются же такие! Неужели даже цариц бросают?» Я смотрела на эту красивую женщину и поражалась. «Да чего им не хватает-то?» А Тамара Николаевна продолжила. Дети обиделись на отца за такой его поступок. Но Саша его понял и простил, а вот Леша нет. Алексей, он во многом такой. Упертый, но верный и в чем-то слишком прямолинейный. Вот и в этой ситуации он принял жесткую позицию, не желая прощать поступок отца. На этой почве они с Сашенькой и поругались. Сильно поругались. Даже фирму, которой вместе управляли после того, как Сережа, организовавший ее, отошел от дел, решили разделить окончательно. Я не поддерживаю такое их решение, но мое мнение тут не имеет решающего значения. Вот же мальчишки. Так они из-за родителей разругались в пух и прах, оказывается. Тамара Николаевна продолжила. Сережа ведь и сам уже готов был вернуться ко мне. Он понял, что ошибся и все пытается доказать, что любит меня по-прежнему. Ушел от той женщины, но я его пока не подпускаю к себе. «Пока?» — зацепилась я за это слово. «Да», — вдруг радостно заулыбалась женщина. «Я хочу его немного помурыжить, но потом все же приму. Вот только Алеша... Ему не нравится эта идея, и он прощать отца не хочет. И на меня ругается за то, что я с Сережей общаюсь». «Вот же упрямец!» — возмутилась я по поводу своего жениха. «Даже не знаю, как Алексея переубедить», — сокрушалась женщина. Я улыбнулась. «Так ведь новогодняя ночь сегодня. Давайте загадаем желание под елочкой, чтобы ваша семья воссоединилась и все помирились». «Отличная идея», — воскликнула царица Тамара. «Пусть семья воссоединится и пополнится». Она хитро посмотрела на меня, опустив глаза на мой живот. А я снова смутилась. И как ей потом рассказывать о том, что все это было не более чем фарсом? Внезапно раздался звонок в дверь, и женщина отправилась открывать. Я пошла вслед за ней, ведомая каким-то странным любопытством. Когда дверь открылась, у меня снова отвисла челюсть. На площадке у двери, на маленьком преддверном коврике, стоял мужчина на коленях. Это был немолодой уже, седой, но симпатичный и подтянутый мужчина. В его зубах была свежая алая роза, а в руке он на раскрытой ладони держал небольшой футляр с каким-то ювелирным украшением. «Сережа!» — — ахнула хозяйка дома, увидев это зрелище. — Зачем же ты на коленях? У тебя же нога больная, застудишь. Вставай немедленно. — Папа? — услышала я удивленный голос Алексея Сергеевича. Он тоже вышел в коридор посмотреть, кто там явился. Тамара Николаевна кинулась к бывшему мужу, помогая тому встать с колен, что он делал с кряхтением, опираясь на руку бывшей жены. — Зачем ты сюда явился? — возмущенно шипел мой босс. Я подошла к нему, взяла под руку и повела его в комнату. — Пусть поговорят, не будем им мешать. Как ни странно, шеф не стал сопротивляться и пошел со мной туда, куда я его повела. — Да он... да как он вообще... — попытался он что-то возмущенно сказать, но я прервала его несвязную речь. — Как прервала? — Да самым надежным способом. Обвела его шею руками, заставляя склониться ко мне, и накрыла его губы своими губами, которым он тут же жадно приник, совсем забыв о том, что собирался выгнать из дома своей матери и ее бывшего мужа.